It is at moments after I have dreamed of the rare entertainment of your eyes, when being fooled to fancy, I have deemed with you peculium of my heart. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще. Но благо в нем обретши навсегда, скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда, настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа. Доброй ночи. Как удивительно знакомо звучат эти слова. Они как будто сказаны про меня. А может быть, и про каждого из нас. Так часто бывает, когда читаешь тексты, как будто нерожденные человеческим разумом, а не посланные откровением. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Слышите, как будто фраза или мысленный образ вдруг подает знак. Просто фраза является целым упражнением. Это ваша внутренняя мудрость, дорогие радиослушатели, с помощью Данте пытаются достучаться до вашего сознания. А дремучий лес – это символ нашей с вами опутанности. Опутанности обязательствами, обстоятельствами, ответственностью, внушениями, которые, как лианы или хищные растения, или просто непроходимые кусты, сковывают наши руки и ноги, и мысли, и кажется, что нету пути. До тех пор, пока не открываешь книгу, написанную, страшно подумать, чуть больше, чем 700 лет тому назад, и не слышишь в ней слова про себя. И как только ты понимаешь, что эти слова про тебя, ты понимаешь, что не только Данте, но и каждый из нас имеет возможность для установления каких-то особых взаимоотношений между своей личностью и всегда существующим у нее внутри источником внутренней мудрости. Бывает так, что эта мудрость приходит ночью во сне. Бывает так, что какое-то слово подает тот самый внутренний знак. По всему миру, век за веком, люди ищут пути к этой внутренней мудрости. Прикосновение к ней открывает смысл жизни, ваше предназначение. И вместе с этим новым пониманием исчезают страхи, правильный жизненный выбор становится очевидным, человек учится жить в мире с самим собой и с другими. Этот глубокий источник мудрости разные люди называли разными словами. Мы привыкли называть его творческим вдохновением, научной интуицией, мистическим видением. Ветхозаветный пророк Илия говорил об этом как о безмолвном, тихом внутреннем голосе. А Моисей, взошедший на гору, чтобы обрести мудрость для управления своим народом и спросивший имя того, на кого он должен сослаться, услышал только: «Скажи им, что я послал тебя». Ламаисты называют эту внутреннюю мудрость праджной. Дзен говорит о внутреннем разуме Вселенной, существующем в каждом человеке. Ганди медитировал, чтобы получить указания от того, кого он называл внутренним светом вселенской истины. В божественной комедии Данте невероятном, немыслимом описании духовного поиска человека эту внутреннюю мудрость наперекор средним векам олицетворяет женщина-проводник Беатриче. Карл Юнг называл эту мудрость анимой или самостью. Ваш покорный слуга столкнулся с этим ощущением впервые в 13 лет, когда без всяких указаний, страдая своими подростковыми страданиями, я сидел в Третьяковской галерее и, будучи абсолютным атеистом, рассматривал картину Иванова «Явление Христа народу». Тогда, наверное, от долгого сидения в зале мне послышался тихий голос, который я не могу забыть и до сих пор. Сам Данте по его собственным письмам испытал этот момент прикосновения к внутренней мудрости чуть более 707 лет назад. Во всяком случае, в апреле 2000 года исполнилось ровно 700 лет с того дня, на который сам Данте в божественной комедии указал как на дату своей встречи с тенью Вергилия в преддверии ада. «Когда я потерял первую радость моей души, — пишет Данте о смерти Беатриче Портинари, умершей в 1290 году, — меня охватила такая печаль, что бессильно было всякое утешение. Но через книги Боэция явился мне вечный дух Вергилия». И хотя, Книга эта написана в ответ на трагическое чувство, возникшее у Данте из-за смерти любимой. Он также ясно в своих собственных письмах сформулировал задачу, ради которой он написал поэму. В другом своем письме, которое было написано на латыни года за 4 до его кончины, Данте говорит об этом ясно. «Надо сказать кратко, — замечает он, — что цель всего произведения — отвратить живущих в этой жизни от состояния бедствия и привести их к состоянию счастья. Вот для чего на самом деле написана эта великая комедия. Она написана для того, чтобы уже мы с Данте в качестве проводника смогли бы пройти из сумрачного леса к счастью, к раю, к вере, к чистоте и мудрости божественной комедии. Из тех же писем и из Дантова пира становится понятным, что он не может нам сказать, как именно он попал в этот сумрачный лес в преддверии ада. Этот вопрос поэт сознательно оставляет без ответа. Его поэма не отчет о том, что с ним произошло в действительности, и не фантастический роман, вроде путешествия на Луну, все равно до Бержерака. Это странствие души, слушайтесь, осуществившееся «nella mia mente», внутри моей души, то есть в мыслях. Иными словами, это переживание, которое никоим образом нельзя понимать буквально. Надо сказать, что итальянское слово «mente», происходящее от латинского «mens», во времена Данте широко использовалось именно в тех случаях, когда речь шла о сердце, то есть о душе, или вообще о внутреннем мире, именно в его метафизическом, иррациональном, тайном аспекте. Это тайное странствие в глубинах души, которое нам с вами предстоит понять в нашем новом радиотеатре фантазии этими рождественскими вечерами. При этом Данте точнейшим образом указывает, когда началось его внутреннее путешествие. Это было в конце Великого Поста 1300 года, либо в День Благовещения, либо вечером в Великую Пятницу, в тот самый момент, когда вспоминается сошествие Спасителя в ад. И вовсе не случайно Вергилий, который умер в 19 году до Рождества Христова, в четвертой песне «Ада» говорит о том, что вскоре после того, как он умер, ему удалось увидеть, как сюда спускался некто, как язычник. Автор «Энеиды» не называет Иисуса по имени, поскольку он не знал его при жизни, и сообщает только, что видел, как в ад приходил власть, имеющая в венце и со знаком победы. И эти слова, как и многие слова Данте, по-итальянски звучат очень узнаваемо, потому что каждое слово в этой фразе взято либо из Евангелия, либо из достаточно хорошо известных современникам Данте церковных песнопений Страстной Седмицы. Можно смело говорить, странствие Данте по аду начинается с того, что поэт сначала подводит своего читателя к известной теперь каждому школьнику надписи над вратами ада: «Per me сева я увожу к отверженным селениям», а затем, желая укрепить его духовно, обращает его взор на словесную икону нисхождения в ад. Thank you. Божественная комедия Данте – это комедия спиритуале, духовная комедия, которая во времена Данте, да и все средние века, очень часто разыгрывалась на итальянских улицах, на уличных подмостках. Это переработка вечной уличной пьесы о том, какие испытания претерпевает после смерти человека его душа. Сама идея комедии пришла с улицы, и поэтому естественно, что написана она на простонародном узнаваемом языке. Однако, именно потому эта комедия и есть внутреннее путешествие. Данте предлагает не откладывать нам это путешествие души до смерти. Мераб Мамардашвили в своей последней лекции, прочитанной в октябре 1990 года, подчеркнул одну невероятно важную для нас мысль. «Страшный суд», — писал он, — «есть указание на свойства каждой минуты нашего существования, а вовсе не чего-то такого, что с нами будет в некоем будущем». Продолжаю цитату. «Страшный суд» означает простую вещь. Здесь и сейчас ты должен извлечь смысл из опыта, чтобы он дурно потом не повторялся, должен завершить жизнь и возродиться или воскреснуть из обломков и пепла прошлого. Это и есть то, что я предлагаю нашим радиослушателям проделать вместе. Увидеть себя в зеркале божественной комедии. Давайте двинемся дальше. Итак, тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще. Не знаю сам, как я попал туда. Настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа. Но к холмному приблизившись под ножью, я увидал, едва глаза возвел, что свет планеты всюду путеводный уже на плечи горные сошел. Вот для сравнения цитата из Вед, точнее говоря, из Шримад Бхагаватам, а это одна из самых известных ведических Пуран или философских повествований. Итак, цитирую. «О царь, оказавшись на лесной тропе материального мира, торговец, поглощенный мыслями о доме, имуществе и родственниках, все время переходит с места на место в надежде совершить выгодную сделку, и все время путается, и никакой путь не кажется ему верным. Иногда путник пытается взобраться на холм или гору, но из-за того, что обувь его недостаточно прочная, колючки и острые камешки ранят его ноги. Нет, Данте был не только католиком. Он далеко не во всем соглашался с доктриной католической церкви и в свое главное творение включил огромное множество идей, которые церковь считала еретическими. В городах Италии и Прованса XII-XIV веков процветало множество тайных обществ, костяк которых составляли рыцари, вернувшиеся из Палестины, наполненные тайными знаниями арабов. Именно их несли они в Европу, кроме почетных званий и военных трофеев. Вместе с ними в Италию проникали учения вед, кабалы, авесты и замечательно приживались там. Считается, что Данте был поклонником учения рыцарей и тамплиеров, и поэтому он становится еще ближе к нам, потому что кто, как не мы, сегодня снова, как Италия и Франция конца Средневековья, опутаны все тем же огромным количеством духовных идей, в которых никак не можем разобраться. Данте пытается подняться на холм. Но в отличие от ведической Пураны, ему мешают отнюдь не колючки и не острые камешки. Ему мешают звери. Когда я телу дал передохнуть, я вверх пошел, и мне была опора в стопе, давившей на земную грудь. И вот внизу крутого косогора проворная и вьющаяся рысь, вся в ярких пятнах пестрого узора. Она кружа мне преграждала ввысь, и я не раз на крутизне опасной возвратным следом помышлял спастись. Это рысь. Средневековые комментаторы, например, Джованни Боккаччо, утверждали, что это символ похоти. Почему же именно этот недостаток первым встречается у Данте на дороге к совершенству? Он мешает человеку подняться на холм благородства. Надо сказать, что это те же самые пороки, которые упоминаются и в Бхагавад-гите. Трое врат открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жадность. Однако мне хочется, чтобы мы с вами попробовали почувствовать несколько другое. Мне кажется, что здесь нет прямых заимствований с Востока, а есть чувство, которое беспокоит гонимого Данте. Ведь он писал поэму в изгнании, вдалеке от родины, вдалеке от покоя. Смотрите, мы же можем почувствовать эти его ощущения благодаря его же собственным стихам. И вот внизу крутого косогора проворная и вьющаяся рысь, вся в ярких пятнах пестрого узора. Она кружа мне преграждала ввысь. И это упражнение. Мы с вами способны почувствовать текст как свой, почувствовать текст как друга и партнера. Вот кружится рысь. Это яркие пятна. Они предназначены для того, чтобы рысь сливалась с листвой, с ветками. Вместе с листвой, тенями и бликами леса мелькала и исчезала из виду. Нет-нет, рысь не может выражать похоти, как бы ни настаивал на этом Боккаччо. Рысь — это тревога. Рысь — это неизвестная угроза, прячущаяся в лесу обусловленности и запутанности. Рысь — это то, что мы сами себе придумываем. Рысь — это то, что невозможно уловить. Рысь — это не столько сама опасность, сколько иллюзия ее постоянного присутствия. Рысь — это угроза, которая существует в будущем и не дает двигаться вверх. Рысь — это ожившие пятна листвы, которые грозят тебе смертью и не дают сдвинуться с места. Рысь — это то, в чем ты не уверен, что оно существует на самом деле. Однако ты не можешь избавиться от этого страха за то, что ты сделаешь один неверный шаг, и тебя съедят. Ужасом опять его стесня, навстречу вышел лев с подъятой гривой. Он наступал, как будто на меня, от голода рыча свирепело, и самый воздух страхом цепеня, и с ним волчица, чье худое тело казалось все алчбы в себе несет. Немало душ из-за нее скорбело. Меня сковал такой тяжелый гнет перед ее стремящим ужас взглядом, что я утратил чаянье высот. И как скупец, копивший клад за кладом, когда приблизится пора утрат, скорбит и плачет по былым отрадам, так был и я смятением объят, за шагом шаг волчицы неуемной, туда теснимой, где лучи молчат. Это рысь и это тревога. Это неуверенность в том, что ты способен сделать правильный шаг в лесу, естественно, оказывается не одна. За ней идут лев и волчица. И я хочу, чтобы, вслушиваясь звучание Данте и понимая, что это внутреннее путешествие, такое же, как совершаем мы, попробовали почувствовать, а что они значат. Пусть упражнения со львом и волчицей останутся как домашнее задание. Кто они такие во внутреннем путешествии современного человека? Что значит? О чем говорят? Почему не пускают подняться на холм? И почему человек не может справиться с ними один? Ведь ему почти обязательно понадобится учитель. Создавший на основе божественной комедии Данте почти целую систему психотерапии Бонни и Ричард Шаубы над вратами своих упражнений повесили следующую простую истину. Хотите преуспеть? Начните в аду. Я хочу сказать, если мы с вами хотим почувствовать счастье, добравшись до конца божественной комедии, давайте прикоснемся к аду своих зверей и попробуем понять, почему именно с них Данте начинает свое путешествие. Спасибо за то, что вместе с нами вы открыли еще одну вечную книгу и посмотрели на пожелтевшие страницы. Спокойной ночи!